Мэри стала медленно раздеваться, хмуря брови от беспокойства. Предположим, мадам Маблхук была не права, и тип не может снова стать видимым по собственному желанию. Предположим, для него нужно другое заклинание. Предположим... Тут она вспомнила про книгу и сунула руку в карман, наполовину уверенная, что книга тоже исчезла. Но она была тут, с вытесненным на обложке хатом и старинными буквами, поблескивающими в электрическом свете. Мэри в сомнении коснулась ее пальцем. Может быть, не сегодня? Нет-нет, она посмотрит ее завтра, при свете солнца. Особенно здесь, в ее собственной комнате, книга выглядела как что-то чужеродное, не подходящее к этому месту, как будто не принадлежащее к тому же миру, что и маргаритки, запах липы, песня малиновки. Но вот только тип... Ну, может, с Тибом все в порядке. Они сказали, что кошки сами обладают магией. Во всяком случае, для того, чтобы расколдовать Тиба, нужен сам Тиб. Мэри положила книгу на ночной столик и тут заметила вложенный между страницами, куда, наверное, она сама его засунула, конверт с учебными программами, которые ей дала мадам Маблхук. Мэри вытащила его. Это дело другое, она же не собирается туда идти снова. Смешно будет прочитать эти программы и сохранить их. Дома в безопасности такое приключение приятно вспоминать, все было хорошо, если не считать происшествие с Тибом. Они подумали, что она дочка волшебника». Мэри усмехнулась про себя при мысли о том, что ее папа превращается в невидимку. Вот будет забавно показать ему эти учебные планы, да и маме тоже. То-то все удивятся, когда узнают, что на расстоянии полета метлы от Красной усадьбы есть колледж для ведьм. Интересно, есть ли там план или карта, как туда добраться? Она открыла конверт, из него выпали бумаги. На одной крупным уверенным почерком было написано: «Получен с благодарностью от мисс Мэри Смит, 64-й, из Красной усадьбы в Шропшире». «Один помощник для экспериментов по превращениям». Внизу стояла подпись, похожая на букву «М». Глава 9. «Но как суметь, но как успеть, пока горит свеча? Туда бегом, назад шашком, пока горит свеча». «Ничего не поделаешь, придется вернуться назад и прямо этой ночью. Им должно быть нелегко держать Тиба заколдованным до завтрашнего утра, когда они ждут Мэри назад как ученицу, иначе директриса не выражалась бы так таинственно о даре, который Мэри сделала и взяла бы котенка открыто, вместо того, чтобы...» «Теперь понятно, как они это сделали», — думала Мэри, снова натягивая одежду. «Когда мадам Маблхук взяла у нее кота, вроде бы просто для того, чтобы посадить его на метлу, она потом привязала пустой конец веревки к ручке, а мистер Фланаган дал команду метелке раньше, чем Мэри смогла понять, на месте ли тип. Все они тут замешаны, хотя старались казаться такими добренькими. И доктор Ди тоже, теперь Мэри была уверена, что он специально оставил Тиба невидимым, чтобы помочь мадам и мистеру Фланагану схватить его. Но если кошки знают магию, тогда Тип должен был знать, чем он рискует. Почему же он специально привел ее в Эндер-колледж?» Мэри остановилась посреди комнаты, полностью одетая, и задумалась. За окнами было темно, ветер дул все сильнее и ревел в верхушках деревьев. На лестнице послышались голоса. Тетушка Шарлотта, как обычно, шла спать рано. Мисс Марджибэнкс должна была подняться наверх часом позже. До этого времени у Мэри все равно бы не получилось прокрасться по лестнице незамеченной. Надо было ждать. Она села в кресло под лампой и открыла книгу великих заклинаний. Ей нужно было отыскать, если они тут, конечно, есть, три заклинания. Она нашла оглавление и заскользила пальцем по строчкам. Первым делом она нашла то, которое уже видела раньше, как отпереть замок. Другие, наверное, найти труднее, но должно быть что-то, чтобы снова сделаться видимым, и еще, чтобы уничтожить превращение. Но ничего похожего не было. Она снова вернулась к началу и стала медленно читать одно за другим. Как обратить в камень, как заставить побледнеть, как заставить покраснеть, как лишить руки силы, как превратить в животное, как превратить одно животное в другое. Палец Мэри дрогнул. Она вспомнила, что заклинание, делающее невидимым, снималось с чтением его задом наперед. Может быть, превращательные заклинания работали так же? Она долистала толстые пожелтевшие страницы до той, что была заглавлена «Как превратить одно животное в другое». Она начала продираться через заклинание, которое казалось совершенной тарабарщиной, пока не наткнулась на примечание в самом конце. Оно гласило: «Это заклинание неприменимо к кошкам, жабам и другим помощникам ведьм». Опять не сработало. Кошки были чем-то особенным, но поскольку мадам взяла Тиба для превращения, должно быть какое-то заклинание для этого, и наверняка должно быть еще одно, которое снимает действие превращения. Иначе, что, конечно, возможно, они никогда не превращают назад, просто все дальше и дальше экспериментируют, превращая одно несчастное создание в другое. Не надо думать об этом. Она снова углубилась в оглавление. Ничего, ничего. Ага. Вот оно, в самом низу страницы, маленькими буквами со звездочкой, и название очень просто — «Великое заклинание». Мэри вернулась в конец книги. Вот оно, напечатано красным цветом со звездочкой в начале каждой строки, а сверху, сразу под заголовком «Великое заклинание», напечатано маленькими неразборчивыми буквами.